Альберто Моравия. «Равнодушные». Роман. Перевод с итальянского. Избранная в трех томах. Том 1. Серия «Современный зарубежный роман». Москва. Терра. 2001 год. Вошла Карла. Она была в шерстяном коричневом платьице, таком коротком, что стоило ей потянуться, чтобы закрыть дверь, как стали видны резинки чулок. Но она этого даже не почувствовала и осторожно, неуверенно, глядя прямо перед собою, направилась к столику, покачивая бедрами. В полутемной мрачной гостиной горела только одна лампа, освещавшая колени Лео, который удобно устроился на диване. «Мама одевается», — сказала Карла, подойдя поближе. «Она спустится немного позже». «Подождем ее вместе», — сказал Лео, наклонившись вперед. «Иди сюда, Карла, садись рядом». Но Карла словно не слышала. Она стояла у столика с лампой и, не сводя глаз с отбрасываемого абажуром круга света, в котором рельефно выделялись, сверкая всеми красками, безделушки и флакончики, тыкала пальцем в голову фарфорового китайского ослика. Ослик вез тяжелую поклажу. Между двух корзин восседал толстый крестьянин, в запахнутом на животе цветастом кимоно, эдакий деревенский Будда. Голова ослика раскачивалась вниз и вверх, и Карла, опустив глаза и сжав губы, казалось, вся сосредоточилась на этой детской забаве. «Останешься с нами ужинать?» — спросила она, наконец, не поднимая головы. «Конечно», — ответил Лео и закурил сигарету. «Тебе это неприятно?» Откинувшись на спинку дивана, он с жадностью разглядывал девушку. Полные икры, втянутый живот, темную ложбинку между большими грудями, узкие запястья слабых рук и круглую голову, непомерно большую для тонкой шеи. «Какая аппетитная девочка!» — подумал он. «Какая аппетитная!» Вожделение, точно дремавшее до времени, пробудилось в нем. Кровь прилила к щекам. Он готов был закричать от страстного желания. Карла снова качнула голову ослика. «Ты заметил, как нервничала мама за чаем? Все только на нас и смотрели». «Это ее дело», — сказал Лео. Он наклонился и будто невзначай приподнял край ее платья. «Знаешь, Карла, а ведь у тебя красивые ноги», — сказал он и попытался изобразить на лице некое подобие улыбки, но ничего не получилось. Лицо оставалось глупым и фальшивым. Карла немало не смутилась, а лишь молча одернула подол. «Мама без конца тебя ревнует», — сказала она, взглянув налево. «Из-за этого жизнь в доме стала просто невыносимой». Лео пожал плечами, словно желая сказать: «Я-то что могу поделать?» Он вновь откинулся на спинку дивана и положил ногу на ногу. «Последуй моему примеру», — флегматично сказал он. «Едва начинается буря, я умолкаю. Потом буря стихает, и все кончается миром». «Для тебя», — глухим голосом проговорила Карла, так точно слова Лео зажгли в ней давнюю слепую ярость, «для тебя кончается миром». «А для нас, Микеле, для меня», — дрожащими губами повторила она, прижимая руку к груди. «Я живу с ней, и для меня ничего не кончается». Глаза ее гневно блестели. На миг она умолкла. Затем досадливо продолжала тем же тихим, дрожащим от обиды голосом, словно иностранка, растягивая слова. «Если б ты знал, как меня угнетает эта жалкая серая жизнь, и так день за днем, день за днем». Ей показалось, что из погруженной в полутьму гостиной прихлынула к груди волна безнадежного отчаяния, черная, без единой светлой полоски пены, и тут же исчезла. Карла осталась стоять у столика, устремив взгляд в пустоту и задыхаясь от бессильной обиды. Они посмотрели друг на друга. «О-о-о!» — подумал Лео, слегка растерявшись от этой вспышки ярости. «Дело принимает серьезный оборот». Он протянул ей коробку сигарет. «Хочешь?» — ласково предложил он. Карла взяла сигарету, закурила и шагнула к нему, вся окутанная дымом. «Значит, — сказал он, — взглянув на нее снизу вверх, — тебе совсем не вмоготу?» Она кивнула, немного смутившись от того, что разговор стал слишком доверительным. «Тогда — протянул он. — Знаешь, что делают, если становятся невмоготу?